Тетушка Василиса Кашпорна в это время имела лет около 50. Замужем она никогда не была и обыкновенно говорила, что жизнь девическая для нее дороже всего. Впрочем, сколько мне помнится, никто и не сватал ее. Это происходило от того, что все мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никак не имели духу сделать ей признание. «Весьма с большим характером, Василиса Кашпорна», говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпорна хоть кого умела сделать тише травы. Пьяницу Мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она собственной своей мужественной рукою, дергая каждый день за чуб, без всякого постороннего средства, умела сделать золотом, а не человеком. Рост она имела почти исполинской, дородность и силу совершенно соразмерную. Казалось, что природа сделала непростительную ошибку, определив ей носить темно-коричневый по будням капот с мелкими сборками и красную кашемировую шаль в день Светлого Воскресения и своих именин, тогда как ей более всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты. Зато занятия ее совершенно соответствовали ее виду. Она каталась сама на лодке, гребя веслом искуснее всякого рыболова, стреляла дичь, стояла неотлучно над косарями, знала наперечет число дынь и арбузов на баштане, брала пошлину по 5 копеек с воза, проезжавшего через ее греблю, взлезала на дерево и трусила груши, била ленивых вассалов своей страшной рукою и подносила достойную рюмку водки из той же грозной руки. Почти в одно время она бронилась, красила пряжу, бегала на кухню, делала квас, сварила медовое варенье и хлопотала весь день. И везде поспевала. Следствием этого было то, что маленькая именица Ивана Федоровича, состоявшая из 18 душ по последней ревизии, процветала в полном смысле сего слова. К тому же она слишком горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копейку. По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла совершенно другой дорогой. Казалось, натура именно создала его для управления 18-душным имением. Сама тетушка заметила, что он будет хорошим хозяином, хотя, впрочем, не во все еще отрасли хозяйства позволяла ему вмешиваться. «Воноша молода дитина», обыкновенно она говорила, несмотря на то, что Ивану Федоровичу было без малого 40 лет. Где ему все знать? В один день, это было уже по окончании жатвы, именно в конце июля, Василиса Кашпорна, взявшая Ивана Федоровича с таинственным видом за руку, сказала, что она теперь хочет поговорить с ним о деле, которое с давних пор уже ее занимает. «Тебе, любезный Иван Федорович, — так она начала, — известно, что в твоем хуторе 18 душ, впрочем, от привизии, а без того, может, будет до 24, но не об этом дело. Ты знаешь тот лесок, что за нашу левадою? И верно знаешь, за тем же лесом широкий луг, в нем 20 без малого десятин. А травы столько, что можно каждый год продавать больше, чем на 100 рублей. Особенно, если, как говорят, в Годяче будет конный полк». «Как же, тетушка, знаю, трава очень хорошая». «Это я сама знаю, что очень хорошая. Но знаешь ли ты, что вся эта земля по-настоящему твоя?» «Ну что же ты так выпучил глаза?» «Слушай, Иван Федорович, ты помнишь Степана Кузьмича?» «Ну что я говорю, помнишь? Ты тогда был таким маленьким, что не мог выговорить даже его имени. Куда ж? Я помню, когда приехал на самое пущение перед Филипповкою и взяла был тебя на руки, то ты чуть не испортил мне всего платья. К счастью, что успела передать тебя мамке Матрёне. Такой ты тогда был гадкой. Но не об этом дело. Вся земля, которая за нашим хутором, и самое село Хартыща, было Степана Кузьмича. Он, надобно тебе объявить, еще тебя не было на свете, как начал ездить к твоей матушке, правда, в такое время, когда отца твоего не бывало дома. Ну, я, однако ж, это не в укор ей говорю. Упокой, Господи, ее душу, хотя покойница была всегда не права против меня. Но не об этом дело. Как бы то ни было, только Степан Кузьмич сделал тебе дарственную запись на то самое имение, об котором я тебе говорила. Но покойница твоя матушка, между нами будь сказано, была причудного нрава. Сам черт, Господи, прости меня за это гадкое слово, не мог бы понять ее. Куда она делала эту запись? Один Бог знает. Я думаю просто, что она в руках этого старого холостяка Григория Григорьевича Старченко. И ты, пузатый шельми, досталось все его имение. Я готова ставить Бог знает что, если он не утаил записи. Поезжай к нему. Может быть, старый грешник послушается совести и отдаст, что принадлежит не ему. Пожалуй, можешь поехать и в бричке. Только проклятая детвора повыдергивала сзади все гвозди. Нужно будет сказать кучеру Амельке, чтоб прибил везде получше кожу. Для чего, тетушка? Я возьму повозку, в которой вы ездите иногда стрелять дичь. Этим окончился разговор. В обеденную пору Иван Федорович въехал в село Хартыще и немного робел, когда стал приближаться к господскому дому. Дом этот был длинный и не под очеретяную, как у многих окружных помещиков, но под деревянную крышей. Два амбара в дворе тоже под деревянную крышею, ворота дубовые. Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда ни оглянется, одетых щеголеватей его. И из почтения он остановил свой возок возле амбара и подошел пешком к крыльцу. «А, Иван Федорович!» – закричал толстый Григорий Григорьевич, ходивший по двору в сюртуке, но без галстука, жилета и подтяжек. Однако же этот наряд, казалось, обременял его тучную ширину, потому что пот катился с него градом. Приехал к вам на минутку, собственно, по делу. На минутку! Вот это вот не будет! Эй, хлопчи! Закричал толстый хозяин, и мальчик в казацкой свитке выбежал из кухни. Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчас запер, слышишь? Запер крепче, и коней вот этого пана распряг бы сию минуту. Прошу в комнату. Здесь такая жара, что у меня вся рубашка мокра. Иван Федорович, вошедший в комнату, решился не терять напрасно времени и, несмотря на свою робость, наступать решительно. Тетушка имела честь, сказывала мне, что дарственная запись покойного Степана Кузьмича трудно изобразить. Какую неприятную мину сделало при этих словах обширное лицо Григория Григорьевича. «Ей-богу, ничего не слышу», — отвечал он. «Надо бы вам сказать, что у меня в левом ухе сидел таракан. В русских избах везде поразводили тараканов. Ох, невозможно описать никаким пером, что за мучение было. Так вот и щекочет, так и щекочет». Мне помогла уже одна старуха самым простым средством. Я хотел сказать, осмелился прервать Иван Федорович, видя, что Григорий Григорьевич с умыслом хочет поворотить речь на другое, что в завещании покойного Степана Кузьмича упоминается, так сказать, о дарственной записи. По ней следует мне, я знаю, это вам тетушка успел наговорить. Это ложь, ей-богу, ложь. Никакой дарственной записи дядюшка не делал. Хотя, правда, в завещании упоминается о какой-то записи. Но где же она? Никто не представил ее. Я вам это говорю, потому что искренне желаю вам добра. Ей-богу, это ложь. Иван Федорович замолчал, рассуждая, что, может быть, и в самом деле тетушке так только показалось. «А вот идет сюда матушка с сестрами», — сказал Григорий Григорьевич. «Следовательно, обед готов». В то самое время вошла старушка. Низенькая, совершенный кофейник в чепчике, с двумя барышнями, белокурой и черноволосой. Иван Федорович, как воспитанный кавалер, подошел сначала к старушкиной ручке, а после к ручкам обеих барышень. «Пойдемте за стол», — сказал Григорий Григорьевич, взявший Ивана Федоровича за руку. Все вышли в столовую. Григорий Григорьевич сел на обыкновенном своем месте в конце стола, завесившись огромной салфеткой и походя в этом виде на тех героев, которых рисуют цирюльники на своих вывесках. Иван Федорович, краснея, сел на указанное ему место против двух барышень. «Вы напрасно взяли куприк, Иван Федорович. Это индейка», — сказала старушка, обратившись к Ивану Федоровичу, к которому в это время поднес блюдо деревенский официант в сером фраке с черной заплатой. «Возьмите спинку». «Матушка, ведь вас никто не просит мешаться», — произнес Григорий Григорьевич. «Будьте уверены, что гость сам знает, что ему взять». «Иван Федорович, возьмите крылышко, вот другое, с пупком». «Да что же вы так мало взяли?» «Возьмите стегнушко». «Ты что разинул рот с блюдом? Проси, становись под лицо на колени. Говори сейчас. Иван Федорович, возьмите стегнушко». «Иван Федорович, возьмите стегнушко», — проревел, став на колени, официант с блюдом. С великим трудом уже в вечеру удалось Ивану Федоровичу распрощаться. И несмотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, он устоял-таки в своем намерении ехать и уехал. «Ну что, выманил у старого лиходея запись?» Таким вопросом встретила Иван Федоровича тетушка, которая с нетерпением дожидалась его уже несколько часов на крыльце и не вытерпела, наконец, чтобы не выбежать за ворота. «Нет, тетушка», — сказал Иван Федорович, слезая с повозки, — «у Григория Григорьевича нет никакой записи». «И ты поверил ему? Врет он, проклятый! Когда-нибудь попаду, право, поколочу его собственными руками. Я ему поспущу жиру. Впрочем, нужно наперед поговорить с нашим подсудком. Нельзя ли судом с него стребовать? Но не об этом теперь дело. Ну что ж, обед был хороший. Очень, да. Весьма, тетушка. Ну, какие же были кушанья, расскажи. Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать за кухней. Сырники были со сметаной, тетушка. Соус с голубями начиненными. «А индейка со сливами была?» — спросила тетушка, потому что сама была большая искусница приготовлять это блюдо. Была индейка. Весьма красивые барышни, сестрицы Григория Григорьевича, особенно белокурая. «А, сказала тетушка и посмотрела пристально на Ивана Федоровича, который, покраснев, потупил глаза в землю. Новая мысль быстро промелькнула в ее голове. «Ну что же», — спросила она с любопытством и живо, — «какие у нее брови?» Не мешает заметить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины в бровях. «Брови, тетушка, совершенно такие, какие вы рассказывали в молодости были у вас. И по всему лицу небольшие веснушки». «А, сказала тетушка, будучи довольна замечанием Ивана Федоровича, который, однако ж, не имел и в мыслях сказать этим комплимент. Какое ж было на ней платье? Хотя, впрочем, теперь трудно найти таких плотных материй, какая вот хоть бы, например, у меня на этом капоте. Но не об этом дело. Ну что же, ты говорил о чем-нибудь с нею? То есть как? Я-с, тетушка, вы, может быть, уже думаете, а что же? Что тут диковинного? Так Богу угодно. Может быть, тебе с нею на роду написано жить парочкою. Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить? Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня. Ну вот, уж обиделся, сказала тетушка. Что молода да и ты ина. Подумала она про себя. Ничего не знает. Нужно их свести вместе, пусть познакомятся. Тут тетушка пошла заглянуть в кухню и оставила Иван Федоровича. Но с этого времени она только и думала о том, как увидеть скорее своего племянника женатым и понянчить маленьких внучков. В голове ее громоздились одни только приготовления к свадьбе. И заметно было, что она во всех делах суетилась гораздо более, нежели прежде. Хотя, впрочем, эти дела более шли хуже, нежели лучше. Часто делая какое-нибудь пирожное, которое вообще она никогда не доверяла кухарке, она, позабывшись и воображая, что возле нее стоит маленький внучек, просящий пирога, рассеянно протягивала к нему руку с лучшим куском, а дворовая собака, пользуясь этим, схватывала лакомый кусок и своим громким чавканем выводила ее из задумчивости, за что и бывало всегда бита кочергою. Даже оставила она любимые свои занятия и не ездила на охоту, особливо, когда вместо куропатки застрелила ворону, что никогда прежде с ней не бывало. Наконец, спустя дня 4 после этого, все увидели выкаченную из сарая на двор бричку. Кучер Амелька, он же огородник и сторож, еще с раннего утра стучал молотком и приколачивал кожу, отгоняя беспрестанно собак, лизавших колеса. Долгом почитаю предуведомить читателей, что это была именно та самая бричка, в которой еще ездил Адам. И потому, если кто будет выдавать другую за адамовскую, то это сущая ложь, и бричка непременно поддельная. Совершенно неизвестно, каким образом спаслась она от потопа. Должно думать, что в Ноевом ковчеге был особенный для нее сарай. Жаль очень, что читателям нельзя описать живо ее фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпорна была очень довольна ее архитектурою и всегда изъявляла сожаление, что выявились из моды старинные экипажи. Самое устройство брички немного набок, то есть так, что правая сторона ее была гораздо выше левой, ей очень нравилось, потому что с одной стороны может, как она говорила, влезать малорослый, а с другой великорослый. Впрочем, внутри брички могло поместиться штук 5 малорослых и 3 таких, как тетушка. Около полудня Амелька, управившись около брички, вывел из конюшни 3 лошадей, немного чем моложе брички, и начал привязывать их веревкою к величественному экипажу. Иван Федорович и тетушка, один с левой стороны, другая с правой, влезли в бричку, и она тронулась. Попадавшиеся на дороге мужики, видя такой богатый экипаж, тетушка очень редко выезжала в нем, почтительно останавливались, снимали шапки и кланялись в пояс. Часа через 2 кибитка остановилась перед крыльцом. Думаю, не нужно говорить, перед крыльцом дома Старченко. Григория Григорьевича не было дома. Старушка с барышнями вышла встретить гостей в столовую. Тетушка подошла величественным шагом, с большой ловкостью отставила одну ногу вперед и сказала громко: «Очень рада, государыня моя, что имею честь лично доложить вам мое почтение. А вместе с респектом позвольте поблагодарить за хлебосольство ваше к племяннику моему Ивану Федоровичу, который много им хвалится. Прекрасная у вас гречиха, сударыня. Я видел ее, подъезжая к селу. А позвольте узнать, сколько коп вы получаете с десятины? После сего последовало всеобщее лобызание. Когда же уселись в гостиной, то старушка-хозяйка начала. Насчет гречихи я не могу вам сказать. Это часть Григория Григорьевича. Я уж давно не занимаюсь этим. Да и не могу. Уже стара. В старину у нас бывало, я помню, гречиха была по пояс. Теперь бог знает что. Хотя, впрочем, и говорят, что теперь все лучше. Тут старушка вздохнула, и какому-нибудь наблюдателю послышался бы в этом вздохе вздох старинного 18-го столетия. Я слышала, моя государыня, что у вас, собственные ваши девки, отличные умеют выделывать ковры, сказала Василиса Кашпорна, и этим задела старушку за самую чувствительную струну. При этих словах она как будто оживилась, и речи у нее полились о том, как должно красить пряжу, как приготовлять для этого нитку. С ковров быстро съехал разговор на соление огурцов и сушение груш. Словом, не прошло часу, как обе дамы так разговорились между собою, будто век были знакомы. Василиса Кашпорна многое уже начала говорить с ней таким тихим голосом, что Иван Федорович ничего не мог расслушать. «Да не угодно ли посмотреть?» — сказала, вставая, старушка-хозяйка. За ней встали барышни, Василиса Кашпорна, и все потянулись в девичью. Тетушка, однако, ждала знак Ивану Федоровичу остаться и сказала что-то тихо старушке. «Машенька», — сказала старушка, обращаясь к белокурой барышне, — «останься с гостем, да поговори с ним, чтобы гостю не было скучно». Белокурая барышня осталась и села на диван. Иван Федорович сидел на своем стуле, как на иголках, краснел и потуплял глаза. Но барышня, казалось, вовсе это не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены или следуя глазами за кошкою, трусливо пробегавшую под стульями. Иван Федорович немного ободрился и хотел было начать разговор, но казалось, что все слова свои растерял он на дороге. Ни одна мысль не приходила на ум. Молчание продолжалось около четверти часа. Барышня все так же сидела. Наконец Иван Федорович собрался с духом. Летом очень много мух, сударыня, произнес он полудрожащим голосом. «Чрезвычайно много», — отвечал барышня. «Братец нарочно сделал хлопушку из старого маменькиного башмака. Но все еще очень много». Тут разговор опять прекратился. И Иван Федорович никаким образом уже не находил речи. Наконец хозяйка с тетушкой и чернявой барышнею возвратились. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпорна распростилась со старушкою и барышнями, несмотря на все приглашения остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшим из брички тетушке и племяннику. «Ну, Иван Федорович, о чем же вы говорили вдвоем с барышнею?» — спросила дорогую тетушка. «Весьма скромная и благонравная девица Марья Григорьевна», — сказал Иван Федорович. «Слушай, Иван Федорович, я хочу поговорить с тобой серьезно. Ведь тебе, слава богу, 38-й год, чин ты уже имеешь хороший, пора подумать и о детях. Тебе непременно нужна жена. Как, тетушка, вскричал, испугавшись Иван Федорович, как жена? Нет, тетушка, сделайте милость. Вы совершенно в стыд меня приводите. Я еще никогда не был женат. Я совершенно не знаю, что с нею делать. Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь, промолвила, улыбаясь тетушка, и подумала про себя. Куда ж, ще зовсім молода дитина, ничего не знает. Да, Иван Федорович, продолжала она вслух, лучшей жены нельзя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебе же она при том очень понравилась. Муж насчет этого много переговорили со старухою. Она очень рада видеть тебя своим зятем. Еще неизвестно, правда, что скажет этот Гриходей Григорьевич. Но мы не посмотрим на него. И пусть только он вздумает не отдать приданого. Мы его судом